Глава 4. Ночь не задалась. Почти до восхода солнца я проворочилась на жесткой кровати в попытке найти позу поудобнее. Уснула, лишь выбившись из сил, а проснулась от громкого крика снаружи. Не успела я открыть глаза, как двери моей комнатушки распахнулись, впуская красную от гнева экономку. Сонно моргая, я с удивлением увидела в ее руках тонкий прут. За долю секунды эта тучная женщина преодолела расстояние до кровати и хлестко ударила по моим ногам. Я вскрикнула от боли, моментально сбрасывая остатки сна. Боль опалила мои бедра, и даже тонкое покрывало не спасло их от удара. «Ах ты, лентяйка!» — гневно прокричала госпожа Брунхильда, вновь замахиваясь. «Неужто позабыла, когда нужно являться на работу? Все трудятся в поте лица, пока она тут бока отлеживает, девка безродная!» «Что такое?» — вскрикнула я, не выдержав ее второго удара. На меня уставились полные гнева глаза, напоминающие бычьи. Знаете, такой взгляд, словно растерзать готовы. «Она еще спрашивает. Заря давно прошла, работы полно, а ей лишь бы поспать!» — причитала экономка, но уже не била. Женщина рывком схватила мои волосы, стаскивая с постели. Я закричала. Казалось, еще немного, и волосы останутся в этих пальцах-сосисках. Голова разрывалась от боли, что пронзала сотни игл до самых пят. Я ногтями вцепилась в чужие руки, пытаясь отцепить их от волос, однако стальная хватка не отпускала. Вытолкнув меня в распахнутые двери, Брунхильда таки разжала кулак. Я застонала от унижения и облегчения. Кожа головы противно ныла от боли, и я уверена, там заметно поубавилось волос. С ненавистью посмотрев на женщину, даже не обратила внимания на окружающий мир. За спиной послышались шепотки и смешки, которые привели меня в чувство. Внутри поскуливала от страха Глория. Ее тихие звуки в моей голове жутко раздражали. Как и страх, исходящий от моей соседки и парализующий тело. «Видели? Гло опять получила. Так ей и надо, лентяйка!» Колкие слова вонзались в спину, как и обидное прозвище моей соседки. Я резко обернулась к говорившим, замечая стайку наглых служанок. Девушки в накрахмаленных передниках и черных платьях, с убранными в высокие пучки волосами, были почти одинаковыми. Наверное, таких специально подбирают, чтобы меньше мозолили глаза хозяевам. Я скрипнула зубами, стараясь унять злость. Гадины, наверняка они тоже травили несчастную Глорию. В моей школьной жизни хватало таких гадюк, но меня они обходили стороной. Слишком уж у меня взгляд недобрый, и, видимо, сейчас он заработал на полную катушку. Служанки вздрогнули, зашептались между собой и быстренько испарились. Осталась лишь экономка, готовая продолжить избиение прутом. «Попрошу, я больше так не буду», — выдаивала из себя, стараясь подражать заиканию Глории. «Смотри мне, в следующий раз так легко не отделаешься», — рявкнула госпожа Брунхильда и с мрачным удовольствием добавила. «Остаешься без завтрака. 2 минуты на сборы и марш в конюшню». Она проследила, чтобы я быстро собрала волосы в пучок и спрятала их под косынку. Пропуская сквозь пальцы роскошные, темно-русые пряди, я не могла не восхититься. Всегда мечтала о вьющихся волосах, особенно такого приятного оттенка, похожего на шоколад. Мои жидкие русые волосы, срезанные под каре, не шли ни в какое сравнение с копной Глории. А ведь это при отсутствии хорошего ухода и благ цивилизации просто поразительно. Мне было ужасно жаль скрывать их под грязной тканью, пряча от мира. «Моё на наследие от подтатаскухи матери нужно прятать». Внезапно появилась Глория, слепо повторяя чьи-то слова. «Что? Какая бесчеловечная гадость ей это сказала?» Меня до дрожи взбесило столь негативное отношение к той, что подарила жизнь. Моя бабушка тоже пыталась одно время вдалбливать похожие слова мне в голову, однако у нее ничего не вышло. А тут Глория приняла их и поселила глубоко в сердце. Я чувствовала это, словно шип, колющий изнутри. «Не смей говорить так о своей матери», — мысленно рявкнула, боясь сказать вслух. «Она подарила тебе жизнь, а какой она была на самом деле, тебе никогда не узнать. Она не заслужила подобного отношения, от тебя так точно». «Тебе-то откуда знать?» — заикаясь от волнения, вспылила Глория. «Она соблазнила лорда Дельвейса и почти разрушила его брак. Она падшая женщина». «Это тебе госпожа Брунхильда сказала или мачеха?» — едко спросила, уже зная ответ. Эти мелочные и подлые женщины не могли другого сказать, ведь тогда их репутация превратилась бы в пшик. Я кипела от негодования. Насколько же нужно было быть глупой, чтобы верить обманутым и ревнивым бабам? Ржание лошадей вывело меня из состояния тихого бешенства, в которое меня погрузил короткий разговор с соседкой. Уф, хорошо, что память тела не подвела. Передо мной возвышалось большое здание конюшни с распахнутыми широкими и высокими воротами. Приятный прохладный ветерок сменился ароматами жизнедеятельности коней, отчего я зажала рукой нос. Лошадиное ржание доносилось отовсюду. В проеме виднелись два ряда стойл. В них бесновались прекрасные лошади разных мастей. Я завороженно смотрела на них, не решаясь ступить внутрь. Когда-то, в далеком детстве, я мечтала научиться ездить верхом. По мере роста пришлось принять то, что этому никогда не бывать. Курсы верховой езды были не по карману маленькому ребенку, а бабушка не желала вкладываться в мои увлечения, считая блажью. Став взрослой, мечта вообще испарилась, раздавленная грузом учебы и ответственности. Все деньги, с трудом заработанные на написании курсовых и дипломов, уходили на лекарства. Та, кто больше всех меня ненавидела, оказалась полностью на моем попечении. Будучи на первом курсе, мы узнали о неизлечимой болезни, что поразило бабушкино тело. Она слабела на глазах, превращаясь из пышущей жизнью женщины в немощную старуху. Возможно, мне стоило поверить в силу бумеранга и позлорадствовать. Как же, она столько лет меня изводила и причиняла боль. Однако мне было ее жаль. Искренне, по-глупому жаль. Поэтому я терпела до последнего, игнорируя внутреннее желание мести, пока та не скончалась. Уже полгода, как я осталась в полном одиночестве с грузом тяжелых воспоминаний. Отбросив тягостные мысли, вошла в конюшню. Рассматривая благородных животных, прошла вглубь помещения, все еще зажимая нос. Мне потребовалось время, прежде чем я смогла привыкнуть к запахам экскрементов и мокрой соломы. Из одного стойла выглянул хмурый мужчина в грязной, но добротной одежде. На его голове виднелась соломенная шляпа, уже кем-то пожеванная. Держа в руках лопату, полную лошадиных какашек, конюх слегка улыбнулся. Он первый, кто не стал сходу бросать в Глорию ненужные колкости и гадости. «Привет, Гло! Ты сегодня задержалась!» — добродушно произнес конюх, скидывая в тачку содержимое лопаты. Вытерев пот со лба, он улыбнулся уже открыто. «Готова поработать?»